Entertainment. Ваше время истекло. Живем один, один, один только раз. Живем один раз, слышишь, прямо здесь и сейчас. Каждый вечер, как суббота, каждый день хардкор. Живем один раз, слышишь, это жор-жор-жор. Люди, роботы пашут как рабы. Кто на опыте, кто из последних? Люди, дроиды, роют проблемы, хлопоты. Они подключены к сети своими хоботами. Рамки, устаревшие программки. Посыпятся, нам нужен танки. Хаос, диско, пауз, танцы умножают жизни шансы. Слышишь, прямо здесь и сейчас. Каждый вечер, как суббота, каждый день хардкор. Живем один раз, слышишь, это жор-жор-жор. Люди, вирусы, люди, апокалипсисы. На друг друга, как будто дикие псы. Люди, клоны в поклонах, головы без идей. Их друзья, друзья, друзей. Люди не любят нелюдимых людей. Рамки, устаревшие программки. Посыпятся, нам нужен танки. Хаос, диско, пауз, танцы умножают жизни шансы. Один, один только раз. Живем один раз, слышишь, прямо здесь и сейчас. Каждый вечер, как суббота, каждый день хардкор. Живем один раз, слышишь, это жор. Живем один, один, один только раз. Живем один раз, слышишь, прямо здесь и сейчас. Каждый вечер, как суббота, каждый день хардкор. Живем один раз, слышишь, это жор-жор-жор.